коридор вытекла вода. Щели пустоты в банке коробки. Надо призадуматься, надо поразвлечься. Может, станет лучше, может, станет легче. Может, станет лучше, может, станет легче. Зоркие почти, два из одного. Памятный пиздёж, младше или старше, круче или мельче. Может, станет лучше, может, станет легче. Может, станет лучше, может, станет легче. Толпа, жгучий кипяток, медленная жизнь и пустоте ночей. Скоро добрый доктор раны все залечит. Может, станет лучше, может, станет легче. Может, станет лучше, может, станет легче.